Глава 11. Ты точно уверен в этом? Смотри, если из-за тебя меня прогонит гильдия, уйти на своих ногах ты не сможешь. Предупредил я его, достав из-за пояса нож. Нужно сдерживаться, иначе могу ведь и убить ненароком. Да и показывать свои способности нельзя. За нами наблюдают минимум двое. Впрочем, может и стоит немного приоткрыться. Все равно они умеют практически то же самое. Не понимаю, о чем ты толкуешь, но за порчу доверенного мне имущества придется расплатиться своей кровью. Лезвие его ножа мгновенно раскалилось до белого цвета, и он метнул его с такой скоростью, которая никак не может быть доступна обычному человеку. Нож пролетел мимо моей головы, обдав сильным жаром. Если бы я не успел прочитать траекторию полета и сдвинуть голову, лезвие вошло бы мне аккуратно в глаз. Думаю, даже доспех бы мне здесь не помог. Он не защищает от температуры, да и сила броска впечатляет, не говоря уже о том, что сам нож сделан из материала, способного переносить ужасающую температуру. «Ты непростой человек и имеешь интересные игрушки», заметил я, увидев, что в каждой его руке появилось еще по одному такому же клинку. «Как и ты. Кто твой наставник, парень?» спросил он, чем вызвал у меня улыбку. «Значит, теперь ты не отрицаешь свою причастность к гильдии?» «Все еще не понимаю, о чем ты», прикинулся он дураком и прыгнул ко мне, взмахнув раскаленным клинком. Бил быстро, но слишком очевидно. Я ушел в сторону движения удара, построившись к ее скорости, и перехватил его руку, после чего дернул вниз. Глухой удар тела об асфальт. Один из ножей выпадает из руки моего противника. Я перехватываю его в воздухе. «Какие у тебя интересные зубочистки? Первый раз вижу такой сплав. Что это?» Любопытен был нож из-за причудливого рисунка металла, чем-то напоминает булат. Только вдобавок присутствует вкрапление голубого и зеленого цвета. Что это такое, понять не могу, так как система не опознает оружие как артефакт. Вообще, с конца катаклизма я не видел описания предметов, хоть и пытался что-то скрафтить. «Ну и силища у тебя», — прокричал мой противник, вставая, будто он просто оступился. «А ведь я его приложил отверть хорошо. Обычный человек такое без последствий пережить однозначно не способен». «Там специальный сплав. Хорошо проводит тепло и не разрушается от высоких температур. Но давай-ка лучше продолжим. Посмотрю, как ты танцуешь с ножами». «Ладно», — пожал плечами и просто метнул в него трофейный клинок. Он за мгновение прошил его ногу насквозь и застрял в асфальте, скрывшись там по самую гарду. На удивление, времени я ему не дал, подскочив и впечатав кулак в его лицо. Не сильно, так, чтобы не убить. Старался сдерживаться, однако тело оппонента подбросило воздух и несколько раз развернуло. Это выглядело очень красиво. Я бы сказал, кинематографично. Сам от такого удивился и только после понял, что перестарался. Признаков жизни он больше не подавал, просто валялся, будто сломанная кукла. Глаза открыты, но в них пустота. Сознание бедолаги находится явно не здесь. Присев, прощупал пульс. Он был, слабый, но был. Значит, еще есть шанс, что выкарабкается. «Какой интересный гость!» Из той же двери, куда я хотел попасть, вышли двое. Оба выглядели молодыми, одеты были в странную форму. Я такое никогда не видел. Она будто из резины переработанных покрышек сделана. Смотрелась очень классно и вместе с тем странно. «Почём шмот?» — сразу же спросил я. Уж очень он мне приглянулся. «Расскажу, если одолеешь меня. Согласен? Впрочем, выбора у тебя нет, так как ты меня заинтересовал». Парень дернул руками и бросился на меня. Шаг ко мне, еще один, рывок на меня, и он уходит в сторону, после чего обратно. Его маневр был рассчитан на то, чтобы сменить мою стойку перед опасностью, но я даже не пошевелился, ожидая, когда тот ко мне подойдет. Наверное, парень сообразил, что я готовлю контратаку, поэтому прежде чем напасть, он пару раз обскакал меня по кругу и только на третий решился напасть в спину, так как я даже не сподобился повернуться к нему лицом. Сделав шаг вперед, пропустил его удар, буквально в нескольких сантиметрах от себя. Парень бил ногой, целился в колено и, по всей видимости, готовил серию. Провал первого удара его не смутил. Он припал к земле, разворачиваясь, и попытался достать меня другой ногой. И в этот момент я шагнул назад, лягая его, как какая-то лошадь. Он увернулся, но все же смог нанести удар. По моему расчету, он должен был бить слабо, так как, по сути, по мне лишь коснулись. Только вот из-под моих ног выбило землю, будто бревном заехали. А если точнее, то это было похоже на то, как если бы к моим ногам привязали веревку и дернули за нее. Меня развернуло в воздухе, и парень воспользовался этим, чтобы перейти в наступление. Однако я уже знал, что от него ожидать и какую способность он имеет. Толчок аугментации, такая же сила, что была у Такару. Поэтому я поступил с ним точно так же, как с ней в первое столкновение. позволил себе ударить рукой, но перехватил её в последний момент, потянув парня за собой. Он, похоже, не был готов к такому повороту событий, а тело не подготовлено к резкому перепаду давления, и мне ничего не помешало приложить его об асфальт, как тряпку. Напоследок, пока он приходил в себя, ещё зарядил ему и ногой, отправив полёт прямо в ограждение, которое парень просто снёс. Я ожидал услышать хруст костей, но ошибся, полагаю, это из-за костюма. «А ты неплохо подготовлен. Теперь мой черёд», — заявил второй парень и ушёл в рывок. Я на пределе своих возможностей избежал атаки, да и то только с помощью задранных параметров от усиления. «Молодец, смог увернуться». Похвалил он меня и дёрнул руками. Из предплечьев его костюма выскочили лезвия, после чего он сразу же повторно ушёл в рывок, как, впрочем, и я. Возможно, он удивился, когда увидел, что в ускоренном пространстве я двигался быстрее него, но сделать парень уже ничего не мог, а вот передо мной опять встала задачка не сильно ему навредить. Пригнувшись и встав в стойку с упором, коснулся его плеча и просто вышел из рывка. Результат превзошёл мои ожидания. Я услышал хруст костей, его плечо неестественно выгнулось назад, и орущее тело, вырванное из рывка, упало позади меня, покатившись кубарем. Всё-таки есть пределы удара, что способны поглотить их странные костюмы. Я только что показал его всем наблюдателям, которых, кстати, стало намного больше, чем в начале всего этого фарса. «Ещё есть желающие!» — крикнул я на весь двор. Ожидал, что после такой демонстрации таких не найдётся, но из окон спрыгнуло человек 20 с лицами, полными решимости. «Блин, вы что, серьёзно?» «Вы пришли сюда именно с этой целью и ожидали иной встречи», — произнёс какой-то мужчина с квадратной челюстью и телом бодибилдера. Ко всему прочему, он был полностью седой, хоть и не выглядел старым. «Я сюда пришёл по приглашению, а вон тот хотел меня прирезать». Я указал на мужчину с раскалёнными клинками, что уже очнулся, перебинтовал ногу и сидел в сторонке, улыбаясь как идиот. «Подтверждаю!» — крикнул он. «Хотел, к успеху шёл, но не получилось!» Он заразительно засмеялся. Больше я не видел в нём того угрюмого мужика, который отворил дверь. Сейчас он больше походил на безбашенного парня, что любит помахать ножом перед серьёзным противником. «Верно. А затем эти двое меня в оборот взяли. И вообще, старик, какого хрена я должен перед тобой отчитываться? Нападайте все скопом, раз так хотите. Теперь я не стану сдерживаться». Встав в стойку, приготовился использовать рывок с призрачным ударом. «Раз они желают боя, то я покажу им настоящий бой, тот, где есть только победитель и мертвец». «В этом нет необходимости». Со стороны входа во двор появился представитель гильдии, с которым я встретился в своей глуши. «Господин Найкрос, если бы вы не выбросили визитную карточку, то боя можно было бы избежать. Тем не менее, признаюсь, я наблюдал за вами с самого его начала». «Так ты про этого парня говорил?» — спросил седоволос у моего знакомого. «Да, уважаемый Шаар, про него. Вы хорошо потрудились, можете быть свободны». «Нет, погоди-ка». Седовласый сделал несколько быстрых шагов вперёд. «Он мастер как минимум 3 звёзд, и не мне тебе говорить, что это значит». Народ вокруг загалдел. Из их слов можно предположить, что для них я мастер-перебежчик, далеко не первый за последний год, и все они оказались предателями, стремящимися выведать закрытую информацию. «Не переживайте, я проверил всё, что мог. Поверьте, он чист, чище, чем все присутствующие здесь. И это единственная странность». «Разве этого достаточно? Ты совсем нюх потерял? Или тебя уже купили, а?» Седовласый разозлился, и, к моему удивлению, его тело покрыл доспех. «Я не куплюсь на твой бред. И сам избавлюсь от очередного шпиона». Из-за спины старик достал 2 пистолета, слишком крупных, очень хищных на вид. «Вы совершаете ошибку, господин Шарх», — как-то спокойно произнёс представитель гильдии. Ему будто известен финал назревающего конфликта, как, впрочем, и мне. Стоило Шарху поднять на меня оружие, как я рывком сближаюсь с ним, нанося удар ногой тому в грудь, активировав свой доспех, с лёгкостью продавил его защиту и отправил старика в полёт. Сложилось впечатление, будто того сбила машина. Подобрав упавшее оружие, смотрел пушку со всех сторон. Револьвер, всего 5 патронов в барабане. Правда, эти патроны внушают ужас. С ними на слона можно ходить. Он ими хотел по человеку стрелять. Впрочем, возможно, такой калибр предназначен для пробивания мастеров с доспехом и подобными силами. Направив оружие на старика, взвёл курок и без жалости стал стрелять раз за разом в дёргающееся от попаданий бессознательное тело. К моему удивлению, ни одна пуля не прошила его доспех. Вот их ударная сила неплохо побила бывшего владельца. Какое разочарование. Я отбросил пистолет в сторону. Обычные патроны, без свойств. Только я это сделал, мне в голову прилетела пуля и разлетелась на осколки. За ней ещё и ещё. Шаг за шагом ко мне приближался парень, непрерывно стреляя из пистолета с глушителем, а остальные мастера стояли на месте и подбадривали его. «Что за фарс?» Удивился я, когда он подошёл вплотную и попытался коснуться меня рукой. Поняв, что он тоже имеет способность Такару, отступил назад. «Ты серьёзно?» Спросил я его, отпрыгивая в сторону и не позволяя себе коснуться. «Ты хоть как-то защищён?» Я чего-то был уверен, что парень имеет одну единственную способность и не обладает какими-то защитными техниками. Я оказался прав. Стоило мне схватить его за руку, как он замер, не пытаясь коснуться меня другой, свободной рукой, так как пистолет он выбросил. «Так я и думал», — произнёс я, улыбнувшись, и ударил его головой, отчего парень упал как подкошенный. «Теперь я!» — крикнул кто-то, и об меня тут же разбился парень, нож которого ещё и руку ему порезал. Наверное, он бил колющим ударом, надеясь прошить доспех, но сил не хватило. «Слился! Мой черёд!» — крикнул ещё один и побежал ко мне. «Стоять!» — раздался крик Седовласова. Я с удивлением повернулся и увидел, что тот еле стоит на ногах, опираясь о стену здания. И что интересно, его послушались. «Вы, зелень, вообще соображайте, что творите? На трёхзвёздного идти боем. Вы забыли постулаты Калиха?» Старик обвёл всех присутствующих тяжёлым взглядом. «Забыли? Идите повторять. Лично с каждого спрошу. Разойтись!» И народ стал расходиться, будто представление закончилось, и тут больше нечего делать, и нет ничего интересного. Расстроенными или испуганными они не выглядели, просто толпа собралась посмотреть шоу, и как только оно прекратилось, они отправились по своим делам. «Ты не тёмный, или хорошо прикидываешься? Сейчас отступлю, только я буду следить за тобой, и не я один», — заявил он и посмотрел на представителя гильдии. «Я уверен, что это ты совершил ошибку. Не думаю, что сможешь уйти, когда выяснится, что он предатель. Что мне здесь красть? Ваши убогие способности?» Рывком я сблизился с ним и приблизил своё лицо к его, смотря прямо в глаза. «Я оценил твой доспех. Он жалок, как и всё остальное, увиденное мной здесь. Для меня вы все толпа недоразумений, что приобрели убогую подделку от грани аугментации». «Ты чего несёшь?» Он встал в полный рост и навис надо мной. Рост старика оказался на голову выше. «Ты смеешь поносить наше учение? Сравнивать благословение просвещения с грязью?» «Именно так, поскольку всё, что я видел, лишь копия настоящей силы». «И ты готов ответить за свои слова перед престолами?» На его лице расплылась зловещая улыбка. «Кем?» Не понял я его. «Престолы, высший суд мастеров», — подал голос представитель гильдии. «Это глава гильдии Большой Дюжины, сильнейший среди всех мастеров мира. Их индекс могущества начинается от 8 звёзд. Каждый способен в одиночку сражаться с армией целой страны». Всё с той же зловещей улыбкой продолжил Седовласый. «Крутые!» — покивал я с умным видом головой, оценивая их мощь. «Я не против с ними встретиться», — заявил я, чем смыл улыбку с его лица. «Сообщишь мне, когда придёт время, хорошо?» Он просто кивнул и пошёл к входу в здание, куда я хотел попасть. Со стороны этого особо было не видно, но по мелким деталям удалось определить, что старику неслабо досталось. Он держится сейчас на одной лишь гордости, иначе бы упал прямо здесь. Наверное, я его сегодня больше не увижу, будет отдыхать. Святая вода нынче не действует, как во время катаклизма, равно как и зелья здоровья отсутствуют. Хотя, может, последнее есть, раз эликсиры пробуждения имеются. «Найкрос, большая ошибка с вашей стороны намеренно вызывать гнев престолов. Они, как и мы, боготворим дар Калиха. Их вердикт будет, скорее всего, односторонним и жестоким». «Это не ваша проблема. Поясни мне лучше, что за звёзды такие?» «Каждая звезда означает число просвещений, через которые прошёл мастер. У меня и уважаемого Шарха их 3, у остальных 2 или 1». «Ага, 1 звёздочка равняется 1 способности. Я прав?» «Совершенно верно. Наша гильдия способна наделить мастера 5 звёздами». «Маловато как-то, хотя раз так считается, то у меня их 4». Представитель гильдии замер на мгновение, но, видимо, что-то вспомнив, кивнул. «Я примерно так и предполагал. Возможно, отсюда и ваша уверенность в собственных силах. Но, как вы уже поняли, престолы вдвое сильнее вас. Ещё не поздно отказаться». «Ничего, моя уверенность не на собственные способности завязана. Хотя и на них тоже. Неважно. Скажи, что мне ещё нужно знать о гильдии, раз я хочу через вас работать? Вы всё же приняли моё предложение? Иначе зачем я здесь?» «Независимо от ваших возможностей, вам понадобится пройти обучение, ознакомиться с постулатами, принести присягу». «Стоп, какая ещё присяга?» «Не переживайте. Присяга касается только неразглашения закрытой информации. Она не обязывает вас защищать гильдию или ее членов ценой собственной жизни. Договор о неразглашении, если хотите». «Так почему назвали присягой?» «Мы не коммерческая организация, стоим отдельно от законов страны. Мы вас не нанимаем. Мы с вами сотрудничаем, предоставляя обучение, собственные ресурсы и возможность заработка, с которого имеем процент. Мы не отчитываемся перед страной за свои действия. Юристов у нас нет. Все юридические вопросы решает гильдия, все крупные разногласия решает суд глав гильдий или престолов. Можете называть присягу обещанием, от этого ничего не изменится». «А за нарушение присяги что будет?» «Вы станете для всех гильдий темным мастером, из-за вас назначат награду в зависимости от звездности. И много таких предателей в бегах?» «Хватает». «Да, хиленько у вас, с дисциплиной», — заметил я, улыбаясь. «Повторяю, каждый мастер — свободный человек. Как жить и что делать, он решает сам. После получения звезды он некоторое время работает на гильдию, после чего волен делать что угодно. Но тайну деталей своего просвещения должен скрывать. Впрочем, тут тайны особо нет. Каждая гильдия знает, какие способности может даровать другая через обычный сбор информации». «Хм, забавно. Смертная казнь за распространение информации, о которой знают все. Вам не кажется это абсурдным?» «Каждая гильдия старается нарастить свою мощь, и нам важно как можно дольше держать все в тайне, понимаете?» «Более чем», — ответил я, и в этот момент завибрировал мой телефон. Посмотрев на экран, удивился, что сообщение пришло от неизвестного номера. А ведь мой номер знают только трое.